Наверное, это уже был сон. Вернее, точно, я спал. Разморенный коньяком, принесенным стюардессой, утомленный трудным годом, оставшимся позади, я незаметно для себя уснул, как только прочитал последние строки «Простужина» в неоконченном повествовании Татьяны и погрузился в размышления о прочитанном. Откуда-то в наполняющийся сном мозг ворвались видения, свет, мрак, силуэты людей, этот монах, Антола, Лена. На диване напротив распахнутой двери балкона, в которую залетал весенний ветерок, в полумраке навзничь лежала девушка. Это была Лена. Глаза у нее были заплаканы. Казалось, что она грустила. Но нет, просто думала. Устроив голову на сложенных ладошках, она смотрела вглубь сумрака комнаты и думала о стужине, об их отношениях. Вдруг по ее спине пробежал легкий холодок, и она опять вспомнила его рассказ про его любимую, погибшую в автокатастрофе. Перед ее глазами предстали обломки машины и удивительной глубины карие глаза на ангельски красивом лице юной девушки. Казалось, ее взор о чем-то молил. У Лены защемило в груди от любви, жалости, счастья, от того, что она здесь, рядом Вадим, и они живы. А в храме, под небом над землей, Пилостел смотрел сквозь дымку пространства и времени на Лену, на летящий средь облаков самолет, а в нем на уставшего мужчину, заснувшего в полумраке салона, с бордовой тетрадью в руках у иллюминатора. Казалось, этот туманообразный сгусток света стал ярче. Пилостел улыбнулся. Улыбнулся и тихо пробормотал. Закон мудр, а миры бесконечны. У Антолы есть шанс. Они думают о ней. Она вернется.